Анна. Она всю ночь пролежала на Дашином плече, дыша ровно и тихо, почти не слышно. Даша боялась пошевелиться, хотя рука совсем занемела. Проснувшись, Анна улыбнулась. Как крепко я спала. Даже не снилось ничего, только свет такой яркий и теплый. Даша высвободила руку, потянулась, словно большая красивая кошка, и приподнялась на локте, обнажая полную грудь. «Сегодня только суббота», — с легким сожалением сказала Анна. «До понедельника еще целая вечность. Как же я люблю понедельники. Каждый раз новая жизнь начинается. Ты об этом никогда не задумывалась? Мы решаем худеть непременно с понедельника. Пытаемся что-то изменить. Встаем уверенно в корик на дороге жизни». «Куда встаем?» — переспросила Даша. «Это пробка по-польски. Правда красиво? Обязательно выучу польский». «А когда приезжает Сергей?» — спокойно спросила Даша. «Сегодня вечером. Но знаешь, меня это не волнует. Даже он теперь не способен испортить мне настроение». «Ну, тогда у нас еще есть время выпить кофе и поболтать», — улыбнулась Даша. «Даша», — вдруг очень тихо сказала Анна. «Дашенька, как же я тебе благодарна. За все. За себя и за него. Ведь если бы не ты...» «Как его зовут?» — поинтересовалась Даша. «У него прекрасное имя, музыкальное. Струна. Я никогда такого не слышала. И он любит музыку. Если бы ты только знала, как он меня слушал. Меня никто никогда так не слушал. А еще мы с ним дышим одинаково». «Что ты имеешь в виду?» Даша прошла на кухню заварить кофе. У нее не было кофемашины, зато была замечательная джезва на две чашки. Подарок Магды. Вещи часто напоминают нам о людях. И мы бережно храним и эти воспоминания, и предметы с ними связанные, и свои эмоции тоже. «Сейчас попробую объяснить, Анна», — прошла за ней на кухню. «Тебе правда интересно?» «Конечно. Ты, наверное, ждешь чего-то поэтичного, но все просто. У нас с ним совпадает ритм дыхания. Как будто мы один человек, понимаешь? Одно существо. Вдох, выдох. И снова. Помнишь легенду о существах, разделенных на мужчину и женщину? Вот мы с ним такое существо. Ты меня понимаешь? У тебя такое было?» Даша разливала кофе в маленькие белые чашки. Густая светло-коричневая пенка выглядела очень красиво. «Если честно, не знаю, что тебе сказать. Я не верю мужчинам. И свободным, и несвободным. Несвободные мужчины — это большая проблема. С ними чувствуешь себя, как на скользком льду. Идешь себе уверенно, и вдруг... Кости вроде целые, даже пальто не испачкано. Но на душе холод страшный, и никто не виноват. Но свободные мужчины тоже способны разрушить твою жизнь. Они не любят тебя и не понимают, и при этом еще и не спешат уходить. Создают иллюзию. И тогда наступает разочарование, и очень трудно снова поверить в себя». «Да нет», — Анна взволнованно принялась ходить по чистенькой Дашиной кухне. «Нет, с ним все наверняка будет по-другому. Я себя сейчас ловлю на мыслях, еще вчера для меня совершенно незнакомых, и уже не знаю, когда я была настоящая, вчера или сегодня. И это все благодаря ему. И тебе». Она вдруг заплакала. «Это от счастья», — сбивчиво бормотала она и спряталась за портьерами, нежно белыми, но плотными. За окном текла жизнь, яркая, наполненная звуками. «Даша», — всхлипывала Анна, — «ты прости меня, что я реву». Даша ее обняла. Анна ехала домой по улицам, непривычно спокойным даже для субботней Москвы. Поставила недавно купленный диск «Эрик Сати. Три гимнопедии». Звуки полились, как внезапно накатившее полузабытое чувство. Услышав Сати впервые, Анна сделала для себя открытие из тех, что мы совершаем на протяжении всей жизни, познавая мир, и заинтересовалась его творчеством. Весьма удивившись тому, что этот талантливый юноша так легко поступил в Парижскую консерваторию и так же легко ее бросил. Или его оттуда выгнали? Кто уж теперь скажет наверняка. Но главное не это, а то, что он до 50 был неизвестен широкой публике. И только благодаря Марису Равелю, который устроил ему концерт и познакомил с хорошим издателем, к нему пришла слава. Но ненадолго. Он умер в 59 лет от цирроза печени. С юности пил, чтобы забыть о несправедливых диссонансах жизни. Слушая его гимнопедии, Анна подумала, что ей хотелось бы, чтобы сейчас рядом был Струна. Ей хотелось вместе с ним открывать новый мир, слушать музыку, дышать, молчать, все делать вместе. Придя домой, улыбнулась своему отражению. «Вместе», — повторила она вслух, глядя в зеркало на молодую, счастливую женщину с сияющими глазами, впервые за много лет признала, что красива. Все хорошее — юность, удача, смех, цветение яблонь, запах травы, вкус свежесваренного кофе — все теперь было связано для нее со Струной. Анна аккуратно повесила одежду в шкаф, с пристрастием разглядывая свои наряды. «А что я надену в понедельник?» — вслух спросила она. «Это очень важный вопрос». «С кем это ты разговариваешь?» — удивленно спросил Сергей, входя в квартиру с картонной коробкой, полной пивных бутылок. «Между прочим, привет, давно не виделись». «Здравствуй», — неожиданно весело сказала она, чем его немало удивило. «Мы тут с Михаилом только прилетели, решили посидеть, кое-что обсудить. Ты бы нам соорудила что-нибудь на скорую руку, а?» «Здравствуйте, Михаил. Через полчаса будет готова курица», — сказала Анна и прошла на кухню. Появился Михаил, пригладил кудрявые темные волосы. Сергей ловко откупорил пиво. Она достала большие кружки, привезенные им в прошлом году из Германии с пивного фестиваля «Октоберфест», порезала хлеб, достала из холодильника шарики моцареллы, лососи в упаковке. Мужчины громко разговаривали, Анна не прислушивалась. Кухню вдруг залило каким-то необыкновенным светом. Такой невероятный, нездешний свет бывает на полотнах великих мастеров, ощутимый, словно отдельный персонаж композиции, невесомый и в то же время материальный. Кажется, его можно черпать горстями, как воду, лить на себя, плавать в нем среди тысяч сверкающих блесток. Это был удивительный отблеск уже закатившегося солнца. На полотнах такой свет озаряет полуобнаженных людей, застывших в почтительных позах и простирающих руки старцев в ниспадающих красивыми складками одеждах и пухлощеких ангелочков, сидящих в облаках, будто изюмины во взбитых сливках. Ни ангелочков, ни суровых старцев Анна не увидела, но скопление людей было. Водители автобусов выбрались наружу и глазели в небо. Веселые молодые люди с пивными банками в руках тоже запрокинули головы. Дети на роликах застыли. Две какие-то женщины лет 50 выскочили из подъезда соседнего дома и торопливо нацелились фотоаппаратами в небеса. Сделав несколько кадров, они радостно обнялись. Все это продолжалось не более минуты. Свет померк, истекающее золотом облако смешалось с другими обыкновенными. «Вы видели?» — дрожащим голосом спросила Анна. «Что?» — деловито переспросил Сергей. Анна вышла из кухни. Разумеется, для него этот свет, это знамение, ничего не значит. Анна села в кресло, протянула руку за дневником. Торопливо записала. «Попробуй полюбить меня всякую. Некрасивую, крикливую и плачущую. Какой я становлюсь, когда брожу по темным закоулкам памяти, где как попало свалены накрытые пыльной черной материей ящики плохих мыслей и гадких поступков, грубо сколоченные, с острыми углами, и натыкаюсь на них, и расшибаю лоб и пальцы на ногах, и ругаюсь сквозь зубы. Ты думаешь, я хорошая? А на самом деле я разная, злая, несправедливая, несчастная. Легко любить красивых. А вот если такую? Узнай, каково это — волочить по ступенькам обмякающее тело, ступая наугад в пустоту и не находя опоры, когда я то цепляюсь за твою руку, чтобы не упасть, то отпихиваю тебя и сползаю по стене. Нужна ли я тебе такая? Хочешь ли ты видеть, как я падаю на кровать лицом вниз и комкаю подушку? Слышать, как я, засыпая, хрипло дышу, как у меня запекаются губы, а язык становится шершавым. Ты предложишь мне выпить воды, а я потянусь за ингалятором, чтобы впрыснуть яд в свое пересохшее горло. Но мои губы по-прежнему остаются сухими, и я слышу собственное тяжелое дыхание и чувствую во рту горечь, и где-то на краю сознания что-то стучит, и этот стук превращается в ночной дождь за окном. Через 2 дня он прольется на тебя, коснется твоего лица прохладными тонкими пальцами. И если я сейчас ухвачусь за водяные струны, натянутые между небом и землей, то всего через 2 дня, через 2 долгих, бесконечных дня, смогу прижаться к твоему телу, одетому в ночной дождь, приникну к тебе губами и буду, захлебываясь счастьем, пить серебряную влагу, заполнившую ямку твоих ключиц. Уже через день, — прошептала Анна и повторила еще раз, — остались 1 день и 1 ночь. Пожалуйста, приснись мне.